Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 464. Избрал нам наследие наше. Псалом 46, стих 5. Наши враги приготовили бы нам печальную участь, но Бог не отдал нас в их руки. Господь определит нам нашу часть, и Его бесконечная мудрость определит наше место. Более разумный дух, нежели наш, определяет нашу судьбу. Порядок во всем – это дело Бога, и мы весьма рады, что все происходит именно так. Мы предпочитаем даже, чтобы Бог вместо нас совершил выбор того, что соответствует нам. Если бы мы могли иметь действительно свободную волю, мы, конечно, пожелали бы, чтобы все совершилось по воле Божией. Так как мы сознаем свое собственное безумие, мы и не жаждем управлять своей собственной судьбой. Мы чувствуем себя безопаснее и легче, когда сам Господь направляет нашу ладью, нежели тогда, когда мы направляем ее в соответствии с собственными суждениями. С радостью мы отдаем свое страдальческое настоящее и неизвестное будущее в руки нашему Отцу, нашему Спасителю, нашему Утешителю. Душа моя, скажи сегодня все твоему Богу, сложи свои желания у ног Иисуса. Если в последнее время ты была своевольна и упряма, желая поступать по собственному разумению, тогда ныне откажись от своего безрассудного «я» и отдай водительство тобою в руки Господа. Скажи: избирай вместо меня. Как существо, обладающее свободной волей, я предпочитаю, чтобы он обладал неограниченным господством надо мною.